Любовный канон. Повесть. Мне захотелось поговорить с тобой о любви. Евгений Шварц. Обыкновенное чудо. Канон. Первое — правило. Второе — музыкальная форма, в которой основная мелодия сопровождается подобными ей вступившими позже. Словарь. Сначала был миф. Миф был о Медее. Имя это удивительно шло к ней, маленькой и пылкой. Оно было крепким, как горы Колхиды, и огненно-медным, как ее закаты. В моем городе Медея оказалась очень просто. Сбежала из дома, со своего колхидского побережья, перемахнула через свои колхидские горы, и все тут. Ничего ей, почти богине, это не стоило. Она была на 10 лет старше меня и давно была замужем. Не за Исоном, конечно, а за простым смертным Пашей. И было у нее 2 сына. Это были общие их с Пашей, но как бы только ее дети. Однако раньше, задолго до Паши и рождения сыновей, Медея встретила своего Исона, рыжеволосого и голубоглазого. Когда он шел по улице, женщины оборачивались ему вслед. Так он был красив. И Медея влюбилась в него, и ничему другому, кроме этой любви, места в ее сердце не осталось. Так обычно и бывает с богинями, пусть и бывшими. Но, собственно, на что Медея могла надеяться? Он смотрел на нее, как на маленькое дикое растение, не более. Она часами простаивала под его окнами, рискуя пустить корни прямо в серый городской асфальт. С нее бы сталось. Бело-желтую церковь возле дома Ясона она сравнивала с лилией на ладони Господа. Кто знает, что ей могло еще померещиться там, в темноте, на скудно освещенной Ленинградской улице. Она так и говорила спустя много лет, складывая горсточкой ладошку и удивленно заглядывая внутрь, как лилия. Ясон был правнуком Эола. И рыдающие звуки его арфы сводили Медею с ума. У этого Ясона была своя жизнь, а не здешние пылкие и глубокие интонации Медейной речи. Он слушал, как слушают морскую раковину, склоняя к плечу голову и улыбаясь чему-то своему. Ясону нравился шум Понта Эвксинского. Уже заодно эта Медея была ему благодарна. Изредка она приходила к нему домой, в его коммуналку, на его половину комнаты. Он усаживал ее в кресло в полоборота к зеркальной двери старого шкафа, а сам садился напротив и любовался ее нежным и одновременно воинственным профилем, благородным, как старинная камея. Он слушал ее хрипловатый, богатый обертонами голос и думал, что слышит морской прибой у берегов Колхиды. Однажды Медея не выдержала и вскрыла себе вены. Ведь надо же было как-то дать выход любви. Она сделала это легко, будто делала подобное каждый день, и ей не привыкать. Ведь в конце концов она была Медея. Но как настоящая Медея она выжила. А что им сделается бывшим богиням? Когда я спросила, почему раз и навсегда? Он. Медея вскинула брови, удивляясь моей недогадливости, и ответила: просто он лучший. Вскоре Ясон отправился за своим золотым руном, однако не на юг, а в другом направлении. Так ведь и настоящий Ясон думал, что плывет на север. Сказать, в какой стране света ты сейчас находишься, может только тот, кто любит тебя издалека. Странствие Ясона оказалось вечным, и надежды увидеть его у Медеи не осталось. Она вышла замуж за Пашу. Может быть, только за тем, чтобы родились ее мальчики. Я любила бывать у Медеи в ее длинной квартире на одной из длинных красноармейских. Свое жилье она заработала на советском кондовом производстве, чуть ли не в горячем цеху. Белое коление — это была ее стихия. Работая, она училась в университете, на заочном. Дом свой она устроила немного на восточный манер и зажила там вместе с Пашей и сыновьями. С колхидской родней она уже порвала, с проклятиями и обидой на всю жизнь. На то она и была Медеей. Но и с Пашей большого лада не выходила. Ведь любил он ее как мог, а не так, как Медее нужно было, чтобы ее любили. И время от времени под рукой волшебницы Медеи оживали стаканы и тарелки, а один раз даже утюг. Но глазомер у нее был хороший, и запущенный предмет ни разу не достигал цели.